Давай подойдем к этому с точки зрения элементарной человечности. А тебе что, ни капли не жалко, что 30 молодых людей будут убиты? Ни капли, решительно отрезала Ленка. Вот этих молодых, ну ни капли. Ну, я даже не знаю. Ну ты даешь. Нашел, у кого просить жалости к врагу. Хорошо, давай подойдем с другой стороны. Леха лихорадочно метнулся взором по нашим безучастным лицам и попробовал поменять позицию. Возьмем сам факт. Будут зарезаны 30 джигитов. Независимо от твоего отношения, это само по себе ужасное и беспрецедентное преступление, которое гулким эхом отзовется не только по всей стране, но, пожалуй, и по всему миру. Пусть отзовется. Ленка задорно хлопнула в ладоши. То-то будет здорово. Но не надо забывать, что при этом будут покалечены и сломаны судьбы десятков русских студентов, которые окажутся причастны к этому злодеянию. Леха упорно гнул свою линию. У тебя что, в самом деле нет желания предотвратить это? Нет, давай так, чисто с женской точки зрения. Тебе что, действительно не жаль своих юных соплеменников? Не жаль вот этих невольных убийц, у которых в одночасье рухнет вся жизнь? Слушай, выключи свой долбанный пафос, говори по-человечьи. Ленка недовольно скривилась. Я не поняла. Ты кого мне предлагаешь пожалеть? Каких-то трусливых баранов, которые терпят все эти издевательства и отворачиваются, когда их женщин, как ты только что доложил, имеют в коридоре, на лестнице и в душевой? Понимаешь, дело в том, что... Леха попробовал что-то вставить, но Ленку это завело еще больше. Да пусть они вообще все сдохнут. Слезинки не пророню. Нет, надо же, их там 7 на одного. Они что-то мычат, блеют, как бараны. Планы какие-то вынашивают. Да давно бы бросились, голыми руками задавили бы ублюдков. Спокойнее, предупредил Федя, тревожно оглядываясь. На нас смотрят. Да пусть смотрят, нам по барабану. Боевито воскликнула Ленка. Надо же! Целую философскую концепцию построил. Почему трусливые бараны позволяют себе стричь, не бодаются, хотя у них есть рога? Ты представь себе, что было бы, если бы там жили 150 чеченов, а 30 славян имели бы их баб и отбирали у них деньги. Да их бы в секунду порвали на британский флаг. Ну, извини, если моя концепция тебе чем-то не угодила. Леха был красен. У него даже глаза налились кровью. Вот-вот заплачет от обиды. Только прошу не забывать, подавляющее большинство студентов и вообще русской молодежи хилые, неразвитые физически, инфантильные существа, живущие в буквальном смысле под маминой юбкой. Не всем, увы, повезло родиться такими сильными и бесстрашными. Леха кивнул на Федю, сделал особо крупный глоток из стакана с соком, чуть не поперхнулся и хотел продолжить, но Ленка не дала. Зато всем повезло родиться свободными, и каждый волен сделать выбор. Умереть в бою, защищая эту свободу, или жить на коленях, и не смея оправдывать вашу трусость и физическую немощь. Кто вам мешает качаться? Кто заставляет с утра до вечера пялиться в ящик, курить, сосать пиво и валяться? Вы все, так называемые русские мужики, алкаши и слабаки. Вы все дезертиры на этой войне, которая очень скоро закончится вашим поражением. — Тише! — цыкнул Федя. — Смотрят же, ну! — Да по барабану! — А нам не по барабану! — поддержал я Федю. Хотя бы уже потому, что до сего момента мы всего лишь развлекались с детскими шалостями. И если теперь нас из-за тебя преждевременно спалят, мы так и не успеем сделать ничего путного. Так что возьми себя в руки и угомонись. Угомонилась, буркнула Ленка, успокаиваясь так же внезапно, как и завелась. Мне все понятно по этой вашей кошаре или овчарне, короче, по сараю с баранами, которыми рулит кучка волчат. Лен! Да все, все, все уже! Ленка фыркнула, показательно продышалась и отпила минералки. Все, я спокойно, я солнце, я солнце, я... Нет, я, конечно, солнце, но я не поняла, чего ты от нас-то хочешь? Ну, не знаю. У Лехи задрожали губы, голос был сырой и прерывистый. Теперь, после всего сказанного, наверное, ничего. Да ладно тебе дуться. Ленка лучезарно улыбнулась, как будто ничего и не было. Ты же ас! Мастер, профи, не обращай внимания на женскую истерию. Это неизбежные издержки конспиративной работы. Ага. Леха продолжал сосредоточенно смотреть в сторону и пытался обуздать прыгающие губы. Такое ощущение сейчас встанет и уйдет. Ну же, Лешенька! Ленка продолжала подлизываться. Ну, сам же понимаешь, постоянное напряжение, общество мужланов 24 часа в сутки, их вонючие носки, вранье. Я не выдержал, скинул кроссовки, положил ногу на ногу, это по-английски, и попросил сидящего рядом Леху: сделай одолжение, понюхай носок. Никаких подвохов, никакого издевательства. Просто нужно положить этому конец. Я тебя прошу. Ну, немного наклонись, втяни носом воздух и скажи, чем пахнет. Леха наклонился, принюхался и пожал плечами. Ну, вообще ничем не пахнет. Можешь и мой понюхать. Федя солидарно повторил мой жест. И твой не пахнет, подтвердил Леха, взяв замер аромата. Вы чего это? Ленка смотрела на нас с удивлением. Тебя уличили во лжи. Ирина весело рассмеялась. Не пахнет? Нет. И что это значит? Ну, либо у вас обоих прекрасный метаболизм, либо вы ежедневно надеваете чистые носки, либо часто моете ноги с мылом, а может, сразу все вместе. Либо Ленка на нас наговаривает и намеренно очерняет в глазах другой дамы. Завершил я мысль, выразительно посмотрев на Ирину. С какой целью она это делает? Это уже другой вопрос, но факт. Она это делает. Леха судорожно выдохнул, допил остатки сока, с благодарностью посмотрел на меня и улыбнулся. Спасибо, брат, поддержал. Не за что. Обращайтесь, если что. Мы эту мегеру изучили вдоль и поперек и давно выработали стратегию противодействия. Да я знаю, почему она так себя ведет, буркнул Федя. Но это не важно. Давайте к делу. Зачем я так себя веду? Маленко задумалась. Да не зачем. Просто у меня месячные в сочетании со скверным характером и мощной душевной травмой. Это дает просто убийственный эффект. О, Господи! Федя смущенно зарделся. Ну и зачем об этом всем рассказывать? Люди должны знать, почему я так безобразно себя веду, пояснила Ленка. Иначе подумают, что я буйная, а это не так. А месячные очень уважительная причина, так что... «Леха, мы сегодня делом будем заниматься или где?» — заторопился Федя. «Короче, есть два варианта». Оттаявший Леха привычно взял деловитый тон. «Наемники и народное восстание». «Про наемников ты ничего не говорил», — заметил я. «Ты что, варианты на ходу придумываешь?»